Измайлов торжественно, с большой пышностью въехал в Пекин и объявил Богдыхановым ближним людям, что приехал от его императорского величества с любительную грамотой для подтверждения и возобновления прежней дружбы, что для избежания всяких споров в грамоте находится один Богдыханов титул, а императорское величество изволил только подписать высокое имя свое, без титулов. Ближние люди уговаривали Измайлова, чтоб он, когда будет у Богдыхана, поступал учтиво, потому что, когда был у Богдыхана русский посланник Николай Спафари, и Богдыхан спросил его, учился ли он астрономии, то он отвечал, что учился. Когда же Богдыхан спросил об одной звезде, которая называется «Золотой гвоздь», то Спафари отвечал очень грубо, «Я на небе не бывал и имен звездам не знаю». Грамоты не требовали сначала к ближним людям, удовольствовались латинским списком, потому что посланник был человек знатный и умный. Измайлов объявил иезуитам, что если они будут радеть императорскому величеству, то государь отблагодарит за это их общество. Позволено им будет посылать письма через Сибирь посредством русских людей, и другие многие вольности получат. Иезуиты объявили готовность служить посланнику. На аудиенции Богдыхан сказал во всеуслышание, что он, хотя имел и имеет древние законы, запрещающие принимать грамоты у чужестранных послов, однако теперь, почитая императора российского как своего равного друга и соседа, оставляет прежние законы и принимает грамоту из рук посланника. Но от колена преклонения Измайлов освобожден не был. Богдыхан объявил ему, что из дружбы к императорскому величеству он устроил нарочно для него посланника пир, на котором присутствуют все знатные люди. Спрашивал, знает ли он астрономию или другие какие художества, и есть ли при нем люди, умеющие играть на инструментах. Измайлов отвечал, что он астрономии не учился, а музыканты у него есть, которые играют на трубах и на скрипках. Потом Богдыхан спрашивал у посланника, какие науки в России? Измайлов отвечал, что есть в России всякие науки и ученые, математики, астрономы, инженеры, архитекторы и другие разные художники и музыканты. Богдыхан спрашивал, не противно ли посланнику, что и иезуиты помещены выше его. «Я их держу нечинными людьми», — говорил Богдыхан. «Они живут в государстве моем более 200 лет и никакого другого дела не имеют, кроме религиозного, в чем я им не препятствую. Притом это люди ученые, и много людей в моем государстве научили разным наукам, и сам я у них математики и астрономии выучился». Спрашивал, не противно ли посланнику, что он разговаривает с ним через иезуитов? И передали ли иезуиты, что он оказывает к императорскому величеству любовь? Измайлов отвечал, что довольно слышал от иезуитов о дружбе его к императорскому величеству, что его, Богдыханова, милость является ко всем, а особенно к ученым людям, о чем и в Европе известно. Потом Измайлов был позван в другой раз во дворец, и Богдыхан сказал ему, «Прежде ты был на аудиенции по нашему обыкновению, а теперь поступай по-своему. Ешь и веселись запросто». Принесли стол и поставили кушанье, очень хорошо изготовленное. Когда посланник кончил обед и поклонился по-европейски, Богдыхан начал говорить, «Скажу я тебе два слова, ты на них ничего не отвечай. Только держи в памяти, чтобы донести своему государю. Царское величество — такой великий и славный монарх. Владение имеет большое, и слышал я, что изволит ходить против неприятеля своего на кораблях. А море Махина великая, и бывают на том море волны огромные, и оттого бывает страх немалый. Так чтоб изволил свое здоровье хранить, потому что есть у него добрые воины и верные слуги, и изволил бы их посылать, а сам был бы в покое, ибо я желаю быть с его величеством в великой дружбе. Не в указ, говорю, чтоб неприятелям своим не противился, но жалея об особе его величества. Хотя из России уходят в нашу сторону человек по 20 и по 30, также из моих владений в Россию, но от таких бездельников дружба наша никогда не повредится. Из-за чего нам ссориться? Россия — государство холодное и дальнее. Если бы я послал свои войска, то все померзли бы. И хотя бы чем-нибудь и завладели, то какая в том прибыль? А наша страна жаркая, и если императорское величество пошлет против меня свои войска, то могут напрасно помереть, потому что к жару непривычны, и хотя бы и завладели чем-нибудь, невеликая прибыль, потому что в обоих государствах земли множество. В конференции с министрами Измайлов начал хлопотать о свободной и беспошлинной торговле. Требовал, чтобы русские купцы могли иметь свою церковь, чтоб в Китае был русский генеральный консул и вице-консулы по разным городам с правами, какие они имеют во всем свете. Такие же права должны получить и китайские подданные в русских владениях. Китайцы отвечали: «У нашего государя торгов никаких нет. А вы купечество свое высоко ставите. Мы купеческими делами пренебрегаем. У нас ими занимаются самые убогие люди и слуги. И пользы нам от вашей торговли никакой нет. Товаров русских у нас много, хотя бы ваши люди и не возили. И в провожании ваших купцов нам убыток». Измайлов настаивал. К счастью для китайцев, пришло известие, что 700 человек монголов перебежало за русскую границу. Этому случаю обрадовались и объявили Измайлову, что до тех пор не дадут ответа на его предложение, пока не кончится дело о беглецах. С этим Измайлов и должен был выехать из Пекина. Он оставил было там агента Ланга, но и его китайцы поспешили выпроводить. Притесняли русских купцов, не слушая представлений Ланга и повторяя, что у них торговля считается делом ничтожным и для нее не стоит русскому агенту жить в Пекине.